«Мрю!» — крикнул старый кот, да так, что ударная волна чуть не снесла меня с ног. Благо успел зацепиться чакрой к земле. «И нафига так орать?» — спросил я, ковыряя пальцем в ухе. «И нет, я не прочищал ухо, а лечил его мед чакрой, ведь барабанная перепонка у меня лопнула». Созывал всех мудрецов, и сразу после его слов в пространстве начали появляться коты. Да, всеми мудрецами оказались коты, коих я насчитал 6 штук. Ну и 7-й старик, что и так стоял возле меня. Сам старик был мне по колено, но чакра у него больше, чем у Ромара, но меньше, чем у меня. Первым прибыл мой знакомый белый кот, что защищал свою сестру. Вторым появился серый персики кот, ростом около 7 метров. Третьим прибыл рыжий кот, похожий на рысь. Вот он, уже достигал 15 метров. Четвертым стал еще один старик с меня ростом. Черная как смоль, короткая шерсть с белым пятнышком вокруг рта. Он мне напомнил одного персонажа из «Хвоста феи», котяру по имени Лили. Пятым явился пушистый белый кот с раскосыми глазами. Он единственный был с оружием, а именно с катаной. Ростом он достигал 10 метров. Ну и последний, но не по значению, заявилась махина, что провожала меня в первый день. На всех на них было одето серое кимоно. И все, больше ни одной детали одежды не было. «Зачем созвал?» — пророкотал огромный тигр. «Да вот», — кивнул старик на меня, — «говорит, что хочет сразиться с нами». «Так это мы всегда за», — усмехнулся Лили. «Мня улень», — сказал персик, — «тебе лишь бы пожрать», — попенял его рыжик. «Хватит распри», — надменно сказал кот скатанный. «Давайте уже начнем, у меня еще много дел». «Сяр прав», — кивнул мелкий старикашка. «Начнем. Где моя эс?» И старик тут же провел подсечку, дабы сбить меня с ног или сломать ее. Поднимаю ногу, и когда его лапа проносится мимо, опускаю ее, пытаясь попасть в его лапу. Но промахнулся, как только моя стопа приземлилась, сделал рывок на самурая, что уже готовил атаку. Взмах катаны пропустил над головой, отклоняясь назад, одновременно отталкиваясь ногами и влетаю с двух ног в него, отталкиваюсь и уже от него и несусь на Лили, но справа меня сшибает рыжик. Хватаю его за хвост и выкидываю в персика, а сверху на меня несется здоровенная лапища. Перемещаюсь подальше от здоровяка, и мне в спину прилетает удар от старикашки, который отправляет меня в полет, прямо на самурая, а справа на меня несется сестролюб. Прибиваю себя к земле и тут же стартую к персику, что прикрывает рыжика, что сел за медитацию, чтобы войти в санин мод. Пробиваю ему в колено и тут же отскакиваю влево от сестролюба, что чуть не снес мне голову. Сзади на меня уже несется самурай с катаной, слева старикашка, справа Лили, а вверх контролит здоровяк. Вот и все, конец. Складываю печать концентрации и исчезаю. Хирай Шиндиссон, техника летящего бога грома, зона смерти, моя модификация печати, что позволяет перемещаться не к печати, а внутри нее, а точнее, я создаю купол радиусом 300 метров, в котором спокойно могу перемещаться и чувствовать каждый миллиметр пространства. Но не только это, также я могу переместить и других, но это жрет слишком много чакры. Поэтому, лучше всего дотронуться до объекта перемещения. А самое главное, что этот барьер не только пространственный, но и временный. Для тех, на ком нет фуин печати Хирайшина, время течет иначе, а именно в 9 раз быстрее. То есть для меня, время течет в 9 раз медленнее, что позволяет мне двигаться в 9 раз быстрее, по отношению других. 9 вспышек произошли мгновенно, 7, дабы дотронуться до каждого мудреца, и 8, где все мудрецы были привязаны к здоровяку и подкинуты вверх к самой верхней точке барьера. Связаны они были чакропроводящей проволокой. Сделано это специально, чтоб они не переместились в пространстве, ведь если каждый захочет переместиться, то он прихватит с собой другого, на что может не хватить чакры. А если они захотят все переместиться в разные места, то вот тут им и конец. Их просто разорвет в пространстве. Выход из данной ситуации 2. Всем пхнуться в одно место, или развязаться. Ну и 9-я вспышка, дабы переместиться прямо под ними и подняв руки вверх, сформировал Кацуразинган, что выстрелил в них. Столб золотой чакры, диаметром 5 метров, попал в мудрецов и подкинул еще выше. Через пару секунд они рухнули вниз, но на лапах остался стоять лишь здоровяк, которому моя атака немного разорвала шкуру на груди. Остальные были живы, но без сознания. «Разорву», — пророкотал здоровяк и тут же рухнул головой в землю, а я приземлился на его затылок. Обычный пинок с ноги, в основании шейного позвонка, надежно вырубил его. Ну вот и все. Отряхнул я руки и развеял барьер, который я развернул, пока бился в рукопашную. Обошел лежавших без сознания тела, собрал остатки чакра-проволоки, сфоткал композицию мудрецов и наконец-то отправился домой. Встречай, Коноха, я иду. Прим автора. Истинная причина, по которой Ромар покинул селение кошек, будет раскрыта позже. Просто я еще не знаю, делать из этого полноценную арку или подать как небольшую историю. Часть 21. Появился я в своей комнате и первым делом отправился в поваляться в ванной. На часах было 11 дня, а это значит, что Химавари уже в академии. Наваки небось на уроках по каллиграфии, что проводят ему слуги. Ну и Кушина, что сейчас, по-любому бездельничает в своей комнате. Поэтому после ванны я направился в мастерскую, где и была Мита. Благо хоть она закупила мне одежды на вырост, а так бы щеголял в шортах в обтяжку. Открыв дверь, с помощью Фуин, зашел внутрь мастерской, что разительно отличалось от той, что была при моем приезде. Появились две пристройки. Одна с печкой и наковальней, другая с линзами и растворителями. Именно во второй пристройке и находилась Мита. «Здравствуйте, Мита-сенси!» Поприветствовал ее я и увернулся от удара ножкой в голову. «А, это ты, Хикари, все никак не могу привыкнуть, и ты мог бы ходить не так тихо, а то напугал меня», сказала Мита, поправляя кимоно, что задралось, открывая вид на стройные ножки с гнилыми прожилками. «Да, гендзюцу я так с себя и не убирал. Простите, не могу. У меня это уже как-то на подсознательном уровне обосновалось. Подожди, так ты настоящий. Я ожидала тебя завтра. Значит, обучение завершено?» «Да. Последнее поручение Ромара выполнено. Теперь он спокойно может жить и ни о чем не беспокоиться. Только не говори, что Ромар выполнил свое обещание и вы перебили всех мудрецов и разрушили поселение», — ужаснулась Мита, прикрыв рот ладошкой. «Нет, я один их отметелил», — а глаза у Мита начали квадратироваться, и я решил быстренько ее успокоить. «Но они все живы и относительно здоровы. А вот Ромару я притащил невесту, чтоб он не скучал без меня». «То есть ты заставил этого чистоплюя снова остепениться?» «Не, я ему вручил Маю во время сезона спаривания. Хи-хи». Прикрыла Мита рот ладошкой и тихо хихикала. «Да, умеешь ты удивить, а-то», — выпятил я грудь колесом. «Это не похвала», — смирила она меня строгим взглядом, на что я только ухмыльнулся. «Ладно, а теперь серьезно, насколько ты сильный?» «Честно не знаю, я только с Ромар выкладывался на полную, но так ни разу и не победил его». «Но мудрецов же ты одолел, они не успели войти в Санин мод». «Что? Сколько длился бой?» 11 секунд. «Ао», — Мита стояла и осмысливала ситуацию. «С ее стороны все понятно, навалять семерым котам, что могут использовать сен-чакру, причем за 11 секунд, довольно потрясающий результат. Но вот для меня, бой продлился чуть дольше, из-за барьера, и я ничего в этом такого сверхгероического не видел. Вот если бы они вошли в режим мудреца, то вот там бы было весело. А так, раз плюнуть. Но я там схитрил немного, поэтому и так быстро получилось. Так что, это не показатель». «Я поняла», — собралась Мита с мыслями и вернула покер-фейс. «Как обстоят дела с печатями?» «Все готово. Снял с себя частичное хинге, чтоб была заметна ромбовидная золотая печать, что находилась у меня на лбу. А вот печать Хирайшина на спине показывать не стал. С запечатыванием биджу я тоже разобрался, можно хоть сегодня приступать». «Хорошо, а то Хирузин уже достал капать на мозги». «Как-то тяжело», — сказал Эмита. «Все просит продемонстрировать мастера, что будет наносить печать, так что готовься». «Я и так готов, но что вы решили по поводу моего предложения?» — спросил я ее, а она заметно напряглась. «Ведь не каждый день тебе предлагают стать бессмертным». «Да, я предложил Мита стать еще одним биджу, но первое время она не сможет шевелиться, так как, пока не накопится сен-чакра, тело не сформируется, ну а мне придется удерживать ее душу все это время. Да и потом, ей придется заново всему учиться, ведь все нервные окончания перестроятся, вся мышечная масса создастся заново». «Нет, Хикари», — помотала она головой, — «мне, конечно, радостно, что ты не хочешь меня отпускать, но все должно идти своим чередом. Жизнь должна смениться смертью. Это порядок вещей, и не стоит его нарушать. Я прожила хорошую жизнь и сделала более чем достаточно. Мне осталось только уйти с спокойной душой. Раньше я согласилась бы, не задумываясь, но не теперь. Да и как бы я не любила жить, но без Хаширамы это уже не то. И как верная Цума, я отправлюсь следом за своим мужем. Мне оставалось только поклониться этой мировой женщине, что решила пойти вслед за любимым, а не поддаться соблазну бессмертия. Но все равно, я негодовал. Мне казалось, что в здравом уме, никто не откажется от такого. Но нет, Метасенси отказалась. И это заставляло задуматься о жизни в целом. Но не придя к каким-то выводам, решил, что эта Метасенси слишком мудра и мне ее не понять. Или я слишком глуп, а может все вместе? Ну тогда со своей стороны, я могу лишь обещать, что сделаю все возможное, дабы дружба между нашими кланами не угасла. Большего и не надо. Чуть улыбнулась Мита и решила перейти на другую, более приятную для нее тему. А Цунади ты показывался уже? Нет, ее нет в поместье. Ну так она только что пересекла клановые ворота. Лукаво улыбнулась Мита. Ступай. И она развернула меня лицом ко входу в мастерскую и подтолкнула в спину. Ну а я безропотно подчинился и направился на кухню, где встал у плиты и начал готовить. Так мне проще собраться с мыслями, сосредоточиться и собраться духом. Через 10 минут на кухню зашла Цу и я почувствовал ее запах. И да, я снял гендзюцу с себя, но все чувства оставил сильно обрезанными. Ты кто? Настороженно спросила Цунади, но вот узнавание в голосе тоже промелькнуло. «Привет, Цу!» Не оборачиваясь, поздоровался я, не спеша помешивая крем в кастрюле, дабы скрыть волнение. «Хикари!» Ее тихий удивленный голос колокольчиком разнесся по кухне. Как давно я его не слышал вживую. Это ни в какое сравнение не идет от воспоминаний от клонов. Давно не виделись. Обернулся я к ней, а мое сердце пропустило удар от созерцания увиденного. Все такое же пухленькое личико, с большими глазами, тонким носиком и губками, в которые хочется впиться. Все это обрамляли прямые шелковистые волосы, что не спадали на объемную грудь. Да, клоны совсем не то. Это и правда ты? Смотрела она на меня снизу вверх, а ее ручки теребили подсумки на бедрах. В знак доказательства, я медленно подошел к ней, снял с себя ожерелье, что она дала мне перед отправкой, и надел на ее шейку, а рука предательски замерла возле ее лица, так и стремясь дотронуться до нее, притянуть к себе и слиться поцелуем. «Ага, ты так вырос!» Блестящими от шока глазами сверлила она мои очи. «Ага, теперь ты мне по грудь!» Мягко улыбнулся ей. «Угу!» Заторможенно кивнула головой Цунади и порозовела щечками. «Знаешь, Цу, собирался я с мыслями и набирался храбрости, чувствуя себя как девственник, что впервые признается в любви. Я, Хикари, сделала она маленький шажок ко мне. Давай сходим, как-нибудь, прогуляться». Чуть нервно и с хрипотцой предложил я. «Завтра». Немного нервно кивнула Цунади и слегка улыбнулась. Вечером сделал я маленький шажок к ней навстречу и слегка наклонился. В 6. Сделала такой же маленький шажок Цу. «Отлично», тихо сказал я и еще ниже опустил голову. «Угу». Смущенно угукнула Цу, положила мне руки на плечи и приподнялась на носочки, а ее щечки еще больше вспыхнули от смущения. Когда между нашими лицами оставалось меньше 10 сантиметров, то, шлеп, я схватился за свои причиндалы и встал на колени, а напротив меня стояла рассерженная Фурия. «Ты что с моей техникой сделал?» Схватила Цу меня за грудки и начала теребить из стороны в сторону. «Я 3 года ее создавал, и как только она попала в твои ручки, как и техники регенерации, она превратилась в не пойми что. Что это за хрень, что может высасывать клетки у другого и лечить себя? Ты извратил суть моих трудов. За месяц испоганить то, над чем я работала столько времени. Создать из техники спасения жизни, технику, что обменивает одну жизнь на другую. Как ты мог? Прости, Цу», прохрипел я, пытаясь сдержать жалобный вой и удержать слезы. «У меня там все в такую мешанину превратилось, что я работал, даже не задумываясь над чем. Уф, лишь бы отвлечься от тренировок». А предательская слеза все же скатилась по моей щеке и упала на ручку Цунади, что так и держала меня за ворот. «Ладно», чуть успокоилась она и, обвив свои руки вокруг моей шеи, обняла. «Я рада, что ты вернулся». Мне в груди уперлись ее прелести и всю боль как рукой сняло, но вот себе, я не стал позволять распускать руки, боясь сорваться. «Я заметил и прочувствовал всю твою радость. Ты это заслужил», безапелляционно заявила она и при этом стукнула меня кулачком в бок. «Да-да», начал я подниматься, а Цунади отцепилась от меня и отошла на пару шагов, отвернув голову в бок, что скрыло ее лицо волосами, но при этом кончик красного ушка, торчащего из-под ее локонов, намекал на крайнюю степень смущения. Но если честно, то однажды она может спасти жизни дорогим нам людям, и какой бы омерзительной она ни была, но здоровье наших соклановцев важнее, чем врагов. «Я понимаю», — чуть склонила голову та, «но вот сжатые кулачки говорили об обратном, но не принимаешь. Поэтому я и не собираюсь ей обучать никого, ведь ее могут извратить так, что потомки будут столетиями проклинать Создателя. Так что, давай она останется нашим с тобой секретом». Подошел я к Цунаде и положил ей руку на голову, немного взлохматив прическу, на что получил возмущенный фырк и гневный взгляд, но быстро успокоилась. «Ты стал взрослее», — как-то грустно сказала Цу. «А то», — выпятил я грудь колесом, задрав подбородок и встав в позу и всем своим видом показывал, что таки да, тут стоит мудрый и ответственный гражданин, а не, показалось. Хихикнула Цу, и я моментально сдулся, показывая печаль. «Как ты там говорил, первые 30 лет детства мужчины, трудно ему даются». «Ага», чуть улыбнулся я, «но это к лучшему». А Цунаде вопросительно приподняла бровку, требуя пояснения. «Иначе тебе совсем станет скучно, а так ты даже в туалет ходишь с некой настороженностью, что добавляет толику пикантности в жизнь. Ах ты!» И меня попытались поколотить, но я, уворачиваясь от кулачков Цу, заманил ее сначала на задний двор, ну а следом, со словами «ты водишь», шлепнул ее по попке и дал стрекача на полигон, где меня и догнала Цунаде, всем своим видом показывая, что она в гневе и готова карать, но вот легкая улыбка так и не сходила с ее лица. Да, прям как в детстве. Хотя для нее и прошло всего 10 месяцев или около того, но вот для меня минуло 8 лет, и возвращаясь, я больше всего боялся, что Цу больше не будет со мной дурачиться как раньше, что Химавари не даст себя потискать, что Кушина не будет больше тиранить маленького Узумаки, ведь его больше нет, а на его месте непонятный мужик, что отдаленно похож на него, и буду ли я относиться к ним так же или полностью отстранюсь от них. Мне было неизвестно, и эта неизвестность пугала. Больше всего я боялся, что близкие меня не примут, но похоже, что напрасно. По крайней мере Цу, хоть поначалу и остерегалась, но вроде приняла, а там, время покажет. Так мы и гонялись по полигону, пока Цу не присела на землю и не облокотилась на столб для отработки метания кунаев. А я также сел слева от нее и уставился на проплывающие мимо облака. «Каково там?» – неожиданно спросила Цу, а я сразу понял, что она про мир призыва. Поначалу удивительно, все необычно и в диковинку. Хотелось пойти и исследовать этот мир. Представляешь, там есть летающие острова. Правда? Ага. Сейчас. И я прыгнул Хирайшином к метке в комнате, перед этим установив такую же на столбе. Пару секунд, и я уже сидел на том же месте. Смотри, я достал фотографии, что в огромном количестве скопились у меня. Поразительно. Подвинулась Цу поближе ко мне и облокотилась на мое плечо. Это все ты фотографировал? Да. А это что? О-о-о, это место, где я провел все 8 лет. Видишь храм наверху? Ткнул я в фотографию. Там я и обучался. А вот это мой учитель. Передал ей другую фотографию. Он не похож на сильного. Вопросительно подняла на меня взгляд Цунаде, но таковым является. За все время я так и не смог победить его. Ну, мне трудно сейчас понять, насколько ты стал сильней. И не надо. Нежно улыбнулся я. Почему? Монстры пугают. Тихо сказал я и отвернулся от взгляда Цу. Не меня. И в доказательство мне в который раз за сегодня прилетел удар в бок. Расскажи. А я повернул голову назад и встретился с ее серьезным взглядом, и понял, что от меня не отстанут, пока я не расскажу хоть что-то. Ну, если вспомнить ваши тренировки с Хокаге, то при определенных обстоятельствах, то, наверное, скрутил бы вас всех за пару минут. Не стал говорить, что эти обстоятельства должны максимально играть против меня, но вот Цунаде, похоже, что-то такое уловила в моем ответе. А если без обстоятельств? Серьезно вгляделась она в мои глаза. Приподнял я одну бровь, как бы спрашивая, а действительно ты хочешь знать? Но наткнулся и на серьезную мордочку Цунаде. Секунд 10. А если в полную силу, и секунды не продержитесь? А еле с Сарутоби-сенсей, вогнала меня в неловкое положение Цунаде. Я как бы с ним и считал, но ведь я ни разу не видел Хирузина, сражающегося в полную силу. Да и ты, как я чувствую, стала намного сильнее. Старался максимально сгладить углы, ведь ей действительно трудно осознавать, что примерно год назад у нас была ничья, из-за того, что я просто не мог к ней приблизиться, и спустя 10 с лишним месяцев, я уже могу раскатать их всех вместе с учителем в тонкий блин, за пару секунд. И все мои выводы строятся на основании прошлогодних тренировок. Ясно. Как-то поникла Цуи и отвела от меня взгляд, уставившись на фотографии, неспешно перебирая их и о чем-то думая. Но вот ее личико вновь повернулось ко мне, а взгляд был уверенным и решительным. «Сделай меня сильней». А я начал судорожно соображать, как тактично отказать, ведь я мало что понимаю в тренировках, а проводить такие же, что делал Ромар, у меня рука не поднимется. И тут у меня возникла идейка. А великая и несравненная Юи, не могла бы ты снизойти до меня и ответить на вопрос? Так уж и быть, ты можешь обратиться ко мне. Прошу, ответь, ты ведь способна помещать от в душу и тем самым делая сильнее. Но вот в чужую душу, способна ли ты усилить, а могущественная? Конечно, если она будет в радиусе действия зоны души, но еле душа в физической оболочке, то нужен физический контакт. Спасибо, великодушная, больше не отрывай меня по мелочам, я тут вообще-то улицу Сезам смотрю. Почему я так общаюсь с Юи? Ну, тут довольно банальная ситуация. Сегодня продул ей в карты, пока валялся в ванной, а играли на желание, вот она и загадала, чтоб я целый месяц обращался к ней как к богине. Мда, вот и садись после этого играть с искусственным интеллектом, на его поле. И да, она наконец-то смогла добраться до моих воспоминаний, вот и просматривает теперь все не спеша. Весь наш внутренний монолог не продлился и пары секунд. Хорошо, но после не проклинай меня, напустил я таинственности в голос. Как бы тяжко тебе ни пришлось, не моли о пощаде, не моли о снисхождении, я не остановлюсь. Ты сама сделала свой выбор, добавил в конце толику чакры в голос, дабы правильно настроить Цу. Я справлюсь, решительно сказала она, но честно сказать, выглядело это больше мило, нежели серьезно. Ну вот как тут удержаться, прям как боевой хомячок. И я начал трепать ее щечки. Хихфари, пыталась возразить Цу на мои действия. Прихфрафи, и снова сунула мне кулачок под дых. Ладно, ладно, поднял я руки в знак капитуляции, только не делай такое личико, а то я не отстану, дурак, буркнула она и отвернулась, но вот опять, ее предательские ушки, говорили о многом, и только я хотел обнять это чудо, как я почувствовал троих людей, что приближались к нам, и не прошло и минуты, как на полигон выбежал Наваки, вслед за ним, чем-то недовольная Кушина и семенящая за ней Химавари. Не прибежав и 20 метров, маленький наследник клана остановился, а ему в спину тут же врезалась помидорка, что привело к их падению, и они распластались посреди полигона. Ну а Химавари, что уже шла следом, встала как вкопанная, не сводя с меня глаз. «Ты что встал, Наваки?» – бурчала Кушина, поднимаясь и при этом опираясь руками о Наваки, что уже мешало подняться ему самому. «Флезь с меня, тьфу-тьфу!» – отплевывался от песка будущий глава, пытаясь подняться. «Хи-хи-хикари!» – донеслось от нашей стесняшки. Вот тут и Кушина обратила внимание на нас, Цу, а мы так и сидели, облокотившись на столб, точнее я, а вот Цунаде, уже вовсю обвила мою руку своими и прижималась ко мне. Все это было проделано за мгновение до того, как Наваки выбежал на открытую площадку полигона. Похоже, что сейчас будут кого-то троллить. Кушина, не верующая своим глазам, обвела меня взглядом, а рядом с ней стоял Наваки, что хлопал ртом. Первая опомнилась помидорка, что неверующе смотрела на меня. Химавари, тебе, наверное, показалось. Это же старпер какой-то. А вот Наваки повел себя странно. Он медленно подошел ко мне, осмотрел со всех сторон, взглянул на Цу, покивал сам себе, посмотрел мне в глаза и заговорщицким шепотом спросил, когда свадьба, отчего мы с Цу поперхнулись, а когда встретились с ней взглядом, оба покраснели и отвернулись друг от друга. И тут подошла Химавари и просто села с другого бока от меня, схватив меня за руку и уткнулась лбом в мое плечо. Я чуть приоткрыл эмпатию и тут же закрыл. Малышка была рада и напугана. Не знаю от чего, но страх преобладал в ее эмоциях. Освободив руку от малышки, я положил ей на голову и слегка взлохматил. «Ну ты чего, Химавари? Вчера только виделись», — намекал я наклона. «Эн нет, то был не ты». И она вжалась мне в бок, пытаясь спрятаться от смущения. «Ты теперь уйдешь?» — раздался ее еле слышимый писк. «Даже если я уйду», — опустил я голову как можно ниже и прошептал, «то одну стесняшку я заберу с собой». Химавари еще крепче вжалась в меня, а вот от Цунаде прилетел недовольный фырк и удар кулачком. «Что такое, Цу?» «Ничего», — недовольно сказала она и посмотрела на Кушину, что так и стояла, не совсем понимая ситуации. «Это кто?» — топнула она ножкой, гневно смотря на Цу. Позволь представить тебе моего жениха. Злорадно начала Цунаде. Он только сегодня вернулся с тренировки. О, наконец-то ты нашла себе такого же старпера, как и ты, и Хикари будет свободен от твоей тирании, заявила Помидорка. Тиран и уже тише заявила. А я сама позабочусь о нем. Да-да, можешь забирать того мелкого Хикари себе, предвкушающе произнесла Цунаде. А вот-вот этого оставь мне. И она погладила меня по груди и прижалась чуть плотней. Кушина непонимающе хлопала глазами, пока и я не решил немного поиздеваться над Кушиной. «Вот так значит», — наигранно печальным голосом сказал я. «Стоило мне только чуть повзрослеть и уже старпер. Злая ты, Помидорка!» Сделал я обиженную мордочку и обратился к нашей стесняшке. «Химавари, только не говори, что и ты так считаешь». «Нет», — неожиданно твердо сказала она, при этом подняв голову и смотря мне прямо в глаза. «Я приму тебя любым». Она пару секунд не отводила от меня взгляд, затем ее лицо стало стремительно наливаться краской, а после она и вовсе залезла мне в подмышку, откуда донесся смущенный писк. «Милота!» А злая помидорка в это время хлопала ртом, не найдя что сказать. Цунаде откровенно скалилась на растерянность Кушины, ну а Наваки просто стоял рядом, о чем-то мечтая. «Хикари!» Наконец отошла Кушина. «Ага, ты почему такой здоровенный? Ты хотела сказать старый?» Подначила ее Цу, за что удостоилась гневного взгляда от помидорки. «Ну ведь я проходил тренировку в мире призыва, и, Кушина, строго посмотрел я на нее, вот сколько раз я тебе говорил, что библиотека для того и нужна, чтобы найти всю нужную информацию по техникам, включая и технику призыва, но ведь это скучно. Но тогда бы ты знала, что почти во всех мирах призыва время течет иначе». На мое заявление подрастающей тиранше нечего было ответить, но и свою необразованность она принять не могла, отчего начала злиться и ее волосы постепенно начали подниматься. Ждать пока она взорвется я не стал и создал теневого клона, что схватил ее и усадил ко мне на ноги, и я сгробастал всех троих в объятья. «Как я по вам всем скучал, вы себе не представляете!» Зарылся я носом в макушку помидорки, что в данный момент полностью оправдывало свое прозвище. Химавари, в свою очередь, лишь пропищала что-то несуразное и уткнулась мне в шею. Цунаде, как подобает воспитанной леди, пару раз недовольно фыркнула, но противиться не стала и спокойно сидела в моих объятиях. Ладно, отошел я немного от порыва нахлынувших чувств и решил завязывать с нежностями. Пойдемте в поместье, и я вам приготовлю что-нибудь вкусненького. На мое заявление все хором согласились, и посадив Наваки себе на плечи, мы отправились в поместье, где я принялся за готовку и попутно рассказывал истории, что произошли у нас с Рамар. За таким занятием нас и застал Мита-сенсей, что тоже присоединилось к слушающим. Так в спокойной обстановке и прошел этот день. Но перед уходом с полигона никто не заметил, как Цунаде подошла к столбу и ударила его своим маленьким кулачком. Это был обычный удар, что за сегодня она не раз наградила Хикари. Вот только столб не выдержал такого удара и завалился на бок, переломанный пополам. На лице Цунаде появилась улыбка, и она поспешила догнать процессию, что уже подходила к краю полигона. А вот на следующий я нервно копошился в шкафу, ища одежду для прогулки с Цунаде. Весь наш вечер я более-менее распланировал, но вот в каком виде предстать перед ней я так и не решился. Так ничего достойного не найдя, отправился в магазин для подбора юкаты. 2 часа я провозился и в итоге купил темно-синюю юкату с красным, незамысловатым узором. Вернулся в поместье Хирайшином, быстренько перекусил и пошел за Цунаде, что находилась в своей комнате. Постучался в дверь ее комнаты, до меня донесся возглас Цу, что она сейчас выйдет. Пришлось прождать 20 минут, но оно того стоило. Когда дверь распахнулась, передо мной стояла Цунаде в зеленом кимоно с белыми цветами. Оно было подвязано черным, широким поясом, который был обвязан красным шнуром. Волосы подвязаны красными заколками в виде цветков и разделены в 2 хвоста, что достигали своей длины до ее поясницы. Губы она покрасила в красный цвет, собственно, как и ногти на руках. «Ну как?» – вышла Цу, покружилась вокруг своей оси и с ожиданием вердикта посмотрела на меня. 10 секунд, я стоял и просто любовался ею. «Ты прекрасна, Цунаде!» Без капли лжи сказал я и, подойдя чуть поближе, и предоставил ей свой локоть, за который она, не думая, ухватилась. «Спасибо!» Тихо сказала она и мило покраснела. Образовалось неловкое молчание. «Мы первый раз, в таком ключе, решили прогуляться. Раньше хоть мы и выбирались вместе за пределы квартала, но только по делам или на тренировке ЦУ с товарищами. Но вот на простые прогулки, без определенной цели, мы не ходили, из-за чего мне стало неловко и я не мог подобрать темы разговора. Так и не проронив больше слов, мы покинули клановый квартал, пока ЦУ не нарушила молчание. «А куда мы пойдем?» – поинтересовалась ЦУНАДе, мило смотря на меня снизу вверх. «Ты ведь слышала, что недавно в Канахе открылся кинотеатр?» Посмотрел я на нее и, дождавшись милого угу, продолжил. «Так вот, я вчера достал пару билетов на просмотр фильма». «Что за фильм?» – уставилась на меня вопросительная мордашка. «Честно не знаю. Я вчера заслал клона и он схватил чуть ли не последние билеты, так что это будет сюрпризом для нас обоих. Ведь на билетах никто не написал название фильма, а только время и место. Ну что тут скажешь, первый опыт как-никак. И это действительно стало для нас сюрпризом, причем таким, что мне захотелось удавить одного седого мудня с горы Мьёбаку. Оказывается, Джирайя уже начал писать книги, которые стали достаточно популярны, и вот на одну из них вышла экранизация, где в роли главного злодея был некий Хакира Урубаки, которого играл карлик. И вот этот негодяй похитил принцессу страны и собирался жениться на ней, чтобы узурпировать власть. И конечно же в роли героя выступал доблестный, седой хрен, что, преодолев все трудности, спасает ее, а следом и жениться на ней. ЦУНАДе весь фильм хихикала в кулачок и тыкала им мне под ребра, а я в свою очередь сначала злился, но затем успокоился. Ведь благодаря этому фильму, некая нервозность между мной и ЦУ полностью пропала, и дальше мы отправились гулять в уже приподнятом настроении. Прогуляться мы решили по торговому кварталу, где ЦУНАДе присматривала себе разные безделушки и всякие женские штучки. Ну а я выступал в роли пространственного хранилища, куда ЦУ без зазрения совести скидывала все свои покупки, а когда началось смеркаться, я решил, что пора и перекусить. ЦУ, как насчет ужина? Лично я немного проголодался. Было бы неплохо, задумалась она, постукивая указательным пальчиком себе по подбородку. Тогда держись. Обнял я ЦУ за талию и прижал к себе и использовал хирайшин, переместив нас на гору Хокаге, где клоны уже накрыли стол на двоих, с видом на Канаху. Это что, Хикари? Так и стоя в моих объятиях, она отвела взгляд от открывшегося нам вида и подняла его на меня, при этом приподняв одну бровку. Ужин. А нельзя было поужинать в поместье? Тяжело вздохнул я, поняв, что романтика для шиноби весьма непривычна. Нет в тебе романтики, ЦУ, а в тебе ее прям много, да? Прищурила она взгляд. Ну не то чтобы много, но хватило, чтобы устроить этот ужин. А какой повод? Давай сначала поедим, а после и до повода доберемся. Хорошо. Подозрительно посмотрела на меня ЦУНАДе и уселась на полукруглый диванчик, что я с Пёркахаем позаимствовал на время из кондитерской. Мы разместились друг напротив друга и не спеша начали ужинать, при этом ведя неспешную беседу о Ирёниндзюцу. Оказывается, ЦУ все же сдала экзамен и теперь является самой молодой в истории Ирёнином первой степени, что привело к огромному росту пациентов, желающих лечиться у нее. Но сама ЦУНАДе решила в первую очередь заняться самим госпиталем и провести в нем реорганизацию, а также вынести на обсуждение вопрос о обязательных курсах по медицине для всех шиноби, на что я полностью поддержал ее, но добавил, что лучше всего сделать так, чтобы курсы на Ирёнина смог посетить каждый, нужна лишь правильная мотивация. Например, подать все под таким углом, что Ирёнин – это не просто живая аптечка, но и с определенного уровня, весьма сильная боевая единица, что в одного может навалять сплоченной группе, и соответственно провести демонстрацию. Ну и где я такого Ирёнина возьму? ЦУ, я ведь с 5 лет изучаю медицину, так что могу выступить как Ирёнин. Знаешь, а давай попробуем. Я вынесу предложение на совете Джоунинов и попрошу провести спарринг с тобой, слаженной группе. Давай. А когда будет ближайший совет? Через 2 дня, как раз будут обсуждать итоги обучения в академии. Сколько потенциально сильных шиноби мы смогли воспитать в этом году? Точно, Химавари же в этом году заканчивает обучение в академии. Надо будет взять ее в личные ученицы. Кстати, ЦУ, а у нее дадзуцу так и не активировалось, и было от чего спрашивать. Я практически ни с кем не пересекался, а если и видел кого, то привет, пока. Время клона сильно ограничено, и поэтому на общение его не оставалось совсем. К сожалению, нет, ей как будто чего-то не хватает, но по всем диагнозам она полностью здорова. Жаль, но ничего, главное здорово. Согласна, кивнула ЦУ и, прищурившись, посмотрела на меня. Детки у вас будут здоровые. ЦУ, Ты ведь знаешь, что я не ради этого ее оттуда вытаскивал. Строго посмотрел в ее глаза и чуть нахмурился. Знаю, но это не отменяет тот факт, что детки у вас будут здоровыми. Ехидно продолжила она, наслаждаясь моей нервозностью по данному вопросу. Цу, вот не начинай, а что такого? Как только нашу помолвку разорвут, так тебя больше ничего не будет сдерживать. Кстати, о помолвке я и хотел поговорить с тобой. Да, уже решил разорвать, она спокойно посмотрела мне в глаза, пытаясь там что-то разглядеть и всем своим видом показывала, что ей вообще пофиг. Но у меня складывалось ощущение, что она нервничает. Как бы тебе сказать, начал нервничать я, хоть и скорость мышления у меня значительно увеличилась, но вот в таких ситуациях, когда ты начинаешь подбирать слова, то это ни хрена не помогает, а только еще больше путает. Я вообще не хочу разрывать помолвку. Не поняла? Пустыми глазами уставилась на меня Цу. Я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой. И положил на стол обручальные браслеты, что сделал собственными руками. Ты выйдешь за меня замуж? Неверящий взгляд Цунади сверлил мои глаза. Затем ее щечки быстро налились румянцем и она отвела взгляд от меня. Хикари, мне нужно подумать. Просто еще вчера ты бегал мелким, а сегодня уже зрелый юноша делает мне предложение. Все-таки я был прав. Тяжко вздохнул я и лукаво поглядывал на Цу. В чем? Слегка скосила она на меня взгляд. Надо было делать предложение, пока я был мелкий. Почему? Потому, что ты все же ситоконщица. С серьезной миной заявил я, объясняя тем самым для себя, ее желание подумать над моим предложением. Ах ты! Цу отшвырнула стол в сторону и вцепилась мне в шею и начала душить. Убью мелкий. Видать, по привычке выдала она. Ну а я просто обнял ее за талию и завалился вместе с ней на диван и стал наблюдая за тем, как Цу пытается меня задушить, при этом лежа на мне. В какой-то момент наши взгляды встретились и Цунади наконец поняла, в каком она положении. Фу, сдула она локон волос, что выбился из ее прически и гневно уставилась на меня. Засранец. Ага. Подтвердил я слова Цу и поднес свою руку к ее щеке, нежно дотронулся и погладил большим пальцем. «Я люблю тебя, Цу», — тихо сказал ей то, что давно лежало у меня на сердце и не дав ей мига опомниться, притянул ее к себе и поцеловал. Нежно и не спеша, лежа под мириадами звезд, мы просто целовались до самого рассвета. Часть 22. Под самое утро мы с Цунади вернулись Хирайшином в поместье и устремились сразу на кухню, ибо за всю ночь мы знатно проголодались, где и застали скалящуюся Мита-сенсей. «Молодые люди, не соизволите ли вы мне объяснить, почему посреди ночи ко мне приходит оперативник из Анбу и утверждает, что моя внучка и какой-то неизвестный сначала устроили ужин на горе Хокаге, что, прошу заметить, является памятником, затем сбросили стол с едой на резиденцию Хокаге, а после провалялись всю ночь, целуясь на диване, что был украден из кондитерской Узумаки. Чертовы анбушники, шинигами им взад. Если б не они, то, наверное, мы с Цунади зашли бы дальше. Можно, конечно, переместиться в поместье, но тут Мита-сенсей, и она сразу бы разняла нас. Это все он. Тут же свалила все на меня Цунади и бочком спряталась за мою спину. Хикари. На меня выжидательно уставилась Мита. Просто мы с Цунади. Схватил я ее за руку и выдернул из-за спины. Под очи Мита-сенсей. Вчера ходили на свидание и когда я предложил ей выйти за меня замуж, в порыве чувств выкинула стол с горы и попыталась задушить меня. Это так на нее похоже. Покачала головой Мита и перевела свой взор на Цу, что уже активно так пыталась намять мне бока, за подставу. И видать успешно душила, раз все губы опухли, приподняла она бровку, отчего Цунади покраснела и спрятала свои глаза за волосами. Ага, довольно улыбнулся я, за что получил еще один удар в бок. Но в оправдании Цунади, могу сказать, что я совсем не желал быть задушенным и активно сопротивлялся до самого утра. Все с вами ясно. Задумалась о чем-то Мита, глядя на нас. Ладно, Хикари, тебе завтра предстоит явиться на совет джоунинов и представиться как мастер Фуиндзюцу, который будет запечатывать биджу. А можно я представлюсь еще как Ирьонин? Просто мы с Цунади задумали одну демонстрацию, что позволит увеличить число ниндзя-медиков. Серьезно спросил я, ведь действительно, показав себя как чистый небоевой шиноби, я смогу привлечь больше народу, что захотят изучить медицинские техники. И что за демонстрация и в чем ее смысл? Внимательно осмотрела нас Мита-сенсей. Я схватил нервничающую Цу и усадил на стул, а сам присел рядом и начал объяснять суть нашей задумки. Ведь никто не поверит, что мастер Фуин Цзюцу, да и еще в придачу Ирьонин, смог найти достаточно времени для серьезной тренировки тела, но вот на изучение усиливающих техник, вполне может быть. Мита-сенсей сначала была категорически против нашей задумки, но две просящие мордашки все-таки смогли заставить ее согласиться. Вот только она решила взять все под свой контроль и помогла составить речь Цу, с которой она будет выступать перед третьим и советом Джоунинов. Ну и я, внеся свою лепту, отправился медитировать. По идее мне больше и нечем заняться, кроме как собирать сен-чакру в печать силы сотни. Обычные физические тренировки мне просто не дают прирост к характеристикам, только за счет от я могу дальше развиваться. Но опять же, Юи мне постоянно капает на мозг, чтоб я развивал тело, но вот смысл от тела, если на огромных скоростях, я просто не могу реагировать. Поэтому пришлось качать разум, на что Юи нудила, что как только я смогу нормально взаимодействовать с шестой оболочкой души, то надобность в параметре разум отпадет как таковой, ведь он показывает способность мозга, а не души обрабатывать информацию. Но да ладно, пусть себе ворчит. Просидев в медитации 8 часов, я направился к Академии Шиноби, чтобы встретить Химавари. Сегодня проходил выпускной экзамен, поэтому я и отправился лично, дабы сообщить ей радостную весть. И вот стоя около входа в Академию, в толпе родителей и встречающих, я наконец увидел мою стесняшку, что выходила из дверей. Заприметив меня, она попрощалась с подругами и побежала ко мне. «Добрый день, Хикари!» Встала она возле меня и скрыла взгляд за волосами. «Добрый!» Улыбнулся я и потрепал ее по волосам. «Ну как, не сдала?» Смущенно ответила та. «Отлично!» Взял я ее за руку и направился с ней в кондитерскую, дабы отметить это. Я специально попросил ее завалить экзамен, чтобы она не стала генином и ее не направили в какую-нибудь команду. А так, она признана непригодной, чтоб стать шиноби. Конечно, можно остаться на еще один год в академии и пересдать, только нам этого не надо. Дойдя до места назначения, мы уселись с ней и заказали перекус. «Ну как, Химавари, ты рада, что тебе больше не надо ходить в академию?» «Да-да, но я все равно хочу стать сильнее. Именно поэтому, с этого самого дня, я буду лично тренировать тебя. Ты как, согласна?» «Да, конечно», — закивала болванчиком она. «Эх, сколько времени я потратил, чтобы она обращалась ко мне без всяких приставок сама и Дона, а теперь придется еще и как-то перебороть ее стеснительность. Хотя такой она мне нравится больше, но вот не помешает ли это становлению ее шиноби, большой вопрос. Скажи, Химавари, а каким шиноби ты себя видишь?» Заметил недоумение на ее личике, решил пояснить. «Ну, там, силовиком или медиком, будешь ли ты использовать меч или только ниндзюцу?» «Я никогда не задумывалась». Опустила она голову, теребя десертную ложечку в руках. «Как ты пожелаешь, такой и буду». Наконец пискнула та и снова спряталась за волосами. «Ну тогда я желаю, чтобы ты и вовсе не становилась шиноби и сидела дома». Решил спровоцировать я ее. «Разве тебя такое устроит?» Малышка покраснела и активно начала вертеть головой в знак отрицания. «Вот видишь, так что решать только тебе. Ну а я вытяну тебя на нужный уровень в любом направлении, ниндзюцу». Наконец собралась она с мыслями и уставилась на меня своими глазками, а я опять, прям как в первый раз, залип в них. «Какие они у тебя все же красивые!» — пробормотал я себе под нос, но вот Химавари меня прекрасно расслышала и, густо покраснев, пыталась спрятаться, чуть ли не под столом. «Милаха!» — ухмыльнулся я, и через мгновение эта стесняшка сидела у меня на коленях и была нещадно затискана. Под веселое настроение мы вернулись в поместье, где Химавари была отдана на растерзание эловолосой тиранке, а я направился в свою комнату составлять план тренировок. За этим занятием меня и застала Цу. «Привет, родная, ты по делу или соскучилась?» «Родная», — повторила за мной Цунади и мило смутилась, но все же собралась духом и решила взбрыкнуть. «Какая еще родная? Разве я давала свое соглашение на свадьбу?» И для достоверности ее серьезности сложила руки под грудью. «Нет, но меня это уже не остановит». Внимательно посмотрел я на нее. «Если ты откажешься, то я просто выкраду тебя из селения и по праву трофея возьму тебя в жены». Только Цунади хотела возразить, как я оказался за ее спиной и, приобняв, зашептал ей на ушко: «Я тебя теперь никому не отдам», — и слегка куснул ее ушко. «Прекрати», — жалобно попросила Цу, при этом наклонив голову в бок, открывая мне доступ к ее шейке. Медлить я не стал, и мои уста, стали покрывать ее шейку поцелуями. «Хикари, пожалуйста». «Что пожалуйста, я не понял, просто все ее телодвижения так и кричали, продолжай». И конечно останавливаться я не собирался. Моя левая рука, медленно проведя по животику Цу, поднялась к ее правой груди и поднырнула под ту. В то же самое время я накрыл ее пухленькие губки своими. Цунади закинула свою правую руку мне за голову и притянула сильнее, призывая меня углубить поцелуй. Только я хотел побольше распустить руки, как почувствовал приближение Кушины, что фанило чакрой на все поместье. Пришлось разрывать поцелуй и сказать Цунади, чтоб она привела себя в порядок. Не прошло и минуты, как я засек помидорку, как дверь в мою комнату открылась и на пороге стояла, опять чем-то недовольный тиран. «Хикари, а почему ты меня в ученики не взял?» — заявила сходу она. «Химавари и навыки значит взял, а меня нет. А ну быстро пошли тренироваться и обучи меня суперкрутой технике». «Да без проблем», — пожал я плечами. «Только ты у Мита-сенсей спросила разрешение, а то, если ты не сделаешь задание, что она тебе дала, то последствия ты и сама знаешь». «Я это...» — поумерила пыл помидорка и густо покраснела. «Ничего страшного, Кушина». Подошел к ней и потрепал ее по голове. «Я уверен, что Мита-сенсей разрешит тебе тренироваться с нами. Просто ей нужно будет составить новый график и согласовать его со мной». «Ладно», — сменила она свой гнев на милость. «А чем вы тут занимаетесь?» На меня уставились два прищуренных глазика. «Цу, а чем мы тут занимаемся?» — обратился я к Цунаде, ведь цель своего визита она так и не сказала. «Я, собственно, по тому же вопросу, когда мы начнем тренировки?» — нахмурилась она, глядя на меня и всем своим видом показывая, что я негодяй такой, сбил ее несчастную с пути истинного. «О, ну я, собственно, этим и занимался. Можешь прочитать на столе, там свиток с планом тренировки. Если есть что дополнить, я с радостью выслушаю». Цу быстренько схватила свиток и пробежалась по нему глазами. В некоторые моменты прочтения она отрывала взгляд от свитка и подозрительно пялилась на меня, затем вновь начинала читать. «Хикари, я сильно сомневаюсь, что парная культивация, — с трудом выговорила она, — поможет мне. Давай так, мы проведем одну, а затем ты мне скажешь, есть ли результат, а после можешь критиковать как пожелаешь. Просто мне нужен достаточно долгий телесный контакт, дабы влить в нее от...» «Ты со своим монахом тоже этим занимался?» «Слава богу, нет. У Рамар есть более изощренные способы». Меня аж передернуло от воспоминаний. «Если хочешь, могу заменить на его методы. Пожалуй, я сначала попробую твой». «Вот и ладненько», — потер я предвкушающие ручки. «А я тоже буду заниматься парной культивацией?» — поинтересовалась Кушина. «Нет, тебе она ни к чему. У тебя и так достаточно чакры». Цунади странно на меня посмотрела и, схватив Кушину бочком, покинула мою комнату. Видать, почувствовала, что если останется со мной, то простым поцелуем уже не отделается. Хех, и правильно чувствует. На следующий день Мита-сенсей, Цунади и я направились в резиденцию Хокаге, где и проводилось собрание джоунинов, где я наконец-то смогу увидеть элиту Конохи. И самое главное, смогу воочию увидеть Хирузина, а не его теневого клона. Мне очень интересно, какой у него уровень чакры. В самой резиденции собрание проходило на подземном этаже, коих оказалось аж три. Мы расположились на минус первом, в помещении, похожем на обычную аудиторию, где на мини-сцене расположено 20 мест, с комон определенных кланов и соответственно место для Хокаге и его советников. Всего я насчитал 14 кланов. Если кого пропустил, то сорян. Клан Набурами, клан Акимичи, клан Инузука, клан Курама, клан Ли, клан Нара, клан Оникума, клан Сарутоби, клан Синджу, клан Учиха, клан Хатаки, клан Хьюга, клан Шимура, клан Яманака. Все лидеры кланов уже расселись по своим местам, и Мита поспешила занять свое место во главе клана Синджу. Мы же с Цунади уселись в третьем ряду. Спустя 10 минут ожидания появился Хирузин со своими советниками. Митакада Хамура у Татаника Хару, Шимура Данза. Одно из мест занял наблюдатель от Дайми Страны Огня. Он носил маску, поэтому его личность осталась для меня загадкой. Началось собрание с обсуждения того, сколько потенциальных джоунинов выпустилось в этом году и на кого стоит обратить пристальное внимание. Хирузин также уведомлял Шиноби, кто какую команду возьмет на обучение. Джоунин мог и отказаться. Но вот только зачем? Чем лучше рост покажут его ученики, тем больше он получит премию, и никаких опасных миссий на период обучения не предусматривается. Лафа, одним словом. так что многие хотели взять себе команду на обучение. Дальше обсуждали экономические вопросы и вопрос снабжения, что меня мало интересовал, но все равно сидел и мотал на ус. Когда подняли вопрос по биджу, Хирузин вызвал меня, представил, и в принципе все. Я так понял, вся эта движуха была нужна, чтобы кланы от него отстали с этим вопросом. Мол, у нас все есть, идите лесом. Ну и наконец, настал так называемый свободный час, где кланы выносили свои идеи о улучшении разных инфраструктур поселения, да и вообще всякие идеи. Последний на сегодня, начало свое выступление Цунаде, что яро критиковала нынешнюю структуру госпиталя и формирование команд. Она настаивала на том, что Ирьонин может быть намного сильнее обычных шиноби. Да, на его обучение надо потратить больше ресурсов, но и выхлоп тогда будет больше, а потери меньше, ведь по статистике, 68% смертей происходит из-за невозможности вовремя оказать медпомощь пострадавшим. Главы спокойно выслушали Цунаде и начали шушукаться. Они серьезно задумались над ее словами. Если раньше Цу составляла свою речь и делала акцент на то, что как всем нам будет хорошо жить, если нас будет кому лечить, то после вмешательства Мета и моего, ее речь пестрила фактами и цифрами, что указывали на то, сколько деревня сможет сэкономить на том, что ей не придется каждый год усиленно тренировать новое поколение, потому что старое, как бы еще живо. Короче, она представила шиноби в виде ресурса, на взращивание которого требуется вложение средств. А мертвые шиноби – это выкинутые деньги и время на ветер. Да ладно, выкинутые деньги, но вот тот факт, что чем больше шиноби, тем больше деревня сможет выполнить заказов и тем больше прибыли и репутация селения, соответственно больше заказов и больше прибыль. Вот после такой подачи материала, старперы серьезно задумались над темой. Спустя 20 минут совещаний, они проголосовали о принятии реорганизации госпиталя и даже ввели дополнительный урок в Академию Шиноби, где им будут рассказывать о медицине и первой помощи пострадавшим. Ну и конечно идея с показательными выступлениями ирьонинов, им тоже пришло по вкусу. Ведь все, кто идет в Шиноби, стремятся стать сильнее. У каждого своя причина, но вот решение у нее одно – сила. Показательный бой был назначен через день, сразу после распределения по командам выпускников. Ну и когда все начали расходиться, мы поднялись в кабинет Хокаге, дабы я смог лично познакомиться с Хирузином. И вот мы зашли в простой кабинет, где справа находился диван, слева шкаф для свитков, а прямо перед нами стоял стол. Вот и вся остановка. За столом сидел третий и забивал трубку, и как только он попытался закурить, то у него в руке оказалась мятная палочка. КХМ. Удивленно уставился он на палку в руке и на трубку, что спокойно лежало на его столе. «Я терпеть не могу запах табака», — пояснил я его недоумение. «У меня слишком чувствительный нюх, КХМ». «Хорошо». Не растерялся он и засунул мятную палочку в рот. «Значит, ты тот мастер, что будет запечатывать биджу». «Именно». «Ты уверен, что сможешь контролировать биджу и что он не вырвется на свободу?» «Полностью». «КХМ, а не мог бы ты продемонстрировать свои навыки в фуиндзюцу?» «Как?» — приподнял я одну бровь. «Ну, допустим, ты можешь улучшить барьер Канахи, и тогда я полностью буду уверен в твоих возможностях. 12 миллиардов рё. Кха, кха. Что? Это стоимость за барьер. Ну, попробовать стоило», — улыбнулся Хирузин. «К Мита-сенсею он тоже приходил однажды с таким вопросом, вот только она ему сказала цену чуть ниже. Ну так инфляция все дела, да и барьеры я не хуже ставлю, бюджетные барьеры. А вот для своих, могу такого замутить, что биджу даму в упор выдержит. Правда и чакры жрать он будет непомерно». «Хирузин-сан, вы довольны кандидатурой?» — спросила Мита. «Более чем», — кивнул Хокаге и снова обратился ко мне. «До меня дошли слухи, что ты оттачивал мастерство в мире призыва. Я хотел бы узнать, в каком мире ты тренировался?» «У кошек». Как только я это сказал, лицо Хирузина вытянулось, и он начал судорожно хватать ртом воздух. «Псих», — тихо сказал он, когда опомнился, а я вопросительно поднял бровь и уставился на него. «У меня бабушка заключала с ними контракт», — передернула его от воспоминаний. «Лютая была женщина». «Да, бабушки они такие», — скосил я взгляд на Мита, а Цунаде слева от меня хрюкнула в кулачок. «За свое высказывание я удостоился непонятного взгляда от Мита, от которого чуть не перешел в санин мод, ибо чуйка намекала на неприятности. В принципе, негативных ощущений от знакомства с Хирузином я не испытывал, но на то он и политик, как его показывали в аниме, чтобы сложить о себе первое хорошее впечатление. А как обстоят дела на самом деле, меня мало волнует. Он не мой Каге. Кстати, приблизительный уровень чакры у него – около 35 тысяч. Чтобы сказать точнее, нужен телесный контакт. Но я все равно настаиваю, чтобы вы обучили одного из шиноби Канохи, дабы мы могли нормально контролировать биджу. Все же высказался он. И кто у вас на примете? Поинтересовалась Мита-сенсей. Джирая. Он умный парень и быстро освоит фуиндзюцу, да и с Цунади они в добрых отношениях, если не больше. И тут же заткнулся, так как на весь кабинет опустилась мое яки. О каких отношениях между Джирая и моей невестой вы говорите? Обманчиво вежливым голосом спросил я у Хирузина. Невестой? Удивленно выпучил глаза он. Ведь он наверняка помнил мелкого шкета, что был ее женихом, а он в свою очередь исправно ходил в академию. И тут являюсь я, да невестой. Усилил яки на Хирузина, что он побледнел. Ну я точно не знаю. Начал вещать Хирузин, а на его лбу выступила испарина. Лучше это узнать у них самих. Да так будет лучше. Что ж, тогда я последую вашему совету и уточню этот вопрос у Цунади. Оскалился я, переведя на нее взгляд. Пойдем домой, родная, кажется, нам есть о чем поговорить. А после я и у Джирая спрошу. Не успел никто опомниться, как мы с Цу переместились в мою комнату. А в это время, в кабинете Хокаге. Мда, жуткий тип. Протер Хирузин лоб и наконец-то закурил. Милый мальчик, улыбнулась Мита. А в кабинет ворвался отряд охраны Хокаге и начал окружать Мита, что все так же спокойно стояло. «Успокойтесь!» — прикрикнул на них третий. «Ложная тревога! Все вон!» И когда отряд убрался во свояси, продолжил. «Где таких милых мальчиков взять? Нам бы не помешала парочка!» Хирузин. Взгляд Мита стал более серьезным. «Даже не думай связываться с ним и играть в свои игры. Это не тот оппонент, что тебе по зубам. Где ему не хватит хитрости, он пройдет голой мощью, которой у него на нас двоих с лихвой хватит. Он настолько силен», — удивился третий. 11 секунд, ровно столько ему потребовалось, чтобы вырубить семерых мудрецов кошек. В свое время, я на равных стояла только с двумя и это с демоном внутри. Так что делай выводы сам. Он не гений, но он трудолюбив. И он тот, в которого вложили все знания Узумаки и Синджу. При этом его дадзуцу — это смесь Гейкугана и Шарингана. А если оно еще сможет эволюционировать, то я боюсь даже представить, что в итоге получится. «Я вас понял, Митадона», — ответил слегка бледный Хирузин. «Тогда я откланяюсь, Хирузин-сан. Всего вам доброго, Митадона». Спустя минут пять, как Мита покинула кабинет третьего, шкаф с левой стороны отъехал в сторону и из проема, что образовался за ним, вылез бледный Данза, у которого до сих пор тряслись руки. «Итак, старый друг», — постучал третий пальцем по столу, а другой рукой нервно затянулся и выпустил клубок дыма изо рта. «Что скажешь, он опасен, это и так понятно», — отмахнулся от него третий. «Но нам не нужно, чтобы он считал нас врагами. Второй Мадара нам не нужен», — аккуратно намекнул Сарутоби своему другу, чтобы он поумерил свой пыл. «Пожалуй, тут ты прав», — потрогал Дан за пустоту на месте левого глаза, в которой он видел изображение того, что с ним будет, если он заиграется. «Да причем так красочно», что на мгновение подумал, что его глаз вернулся на свое место, но прощупать его стоит. «Сделаем, Цу, Нину, ты видела его лицо?» Ухахатывался я, лежа на кровати. «Хикари, это невежливо с твоей стороны, так относиться к нашему Хокаге. Прости, Цунади, чуть повинился я, но меня правда задели его слова, что у вас с Джирой более чем дружеские отношения. Ну вообще-то он прав», грозно посмотрела на меня Цу. А пока я переваривал ее слова и чуть не подавился воздухом, она решила меня добить, как собственно и Сарачимару. А у меня начался сердечный приступ от осознания, что моя Цу с этими мерзкими. Мы как братья и сестра и являемся опорой друг для друга. Фу-у-у. Выпустил весь воздух из легких и потихоньку вздохнул, пытаясь успокоить нервы и перестать думать об уничтожении будущих Сининов. «Прошу тебя, Цу, больше никогда так меня не пугай. Что ты там себе напридумывал, извращенец?» Грозно посмотрела на меня Цунади. «Прости». Встал я с кровати и обнял ее, при этом зарылся носом в ее макушку. «Ты ведь знаешь, что я видел будущее. Из-за этого, тебя я знаю почти всю свою жизнь и поэтому, очень остро реагирую на твое окружение. Особенно после того, как ты приняла мои чувства. Я же еще не согласилась. Значит, ты мне отказываешь?» «Нет, то есть я еще думаю», — смутилась Цунади. «Тогда думай быстрее, потому, что я уже написал приглашение на свадьбу. В них осталось поставить только дату мероприятия и место проведения. Что? А я только список составила. То есть, как ты мог написать их без меня? Ахоха, хитрюшка. Уселся я на кровати и усадил Цук себе на колени. Значит, пока я весь переживаю, она уже составила список приглашенных. Немного пощекотал я ее. И не стыдно? Ни капельки. Уверенно ответила она и прожгла меня гневным взглядом. По крайней мере, я не обещала тебя украсть и насильно жениться. Уела. Поднял я руки в знак капитуляции и тут же опустил их на бедра Цу. Но вот наказание, ты все равно заслужила. Медленно провел я руками по внутренней стороне бедер, чуть раздвигая их, но был схвачен стальной хваткой Цунади. Хикари, прерывисто сказала Цу, мне тоже хочется, но до свадьбы, я прошу тебя воздержаться от подобного, чертовы традиции, хи-хи, зато, ты можешь быть уверен в своей ханаёме. Да-да, проворчал я, пытаясь подавить возбуждение, когда свадьбу будем проводить, думаю, через месяца четыре, нет, Цу, пожалей меня, я столько не вытерплю, мне уже и мед чакра не помогает, а из-за сенин мода у меня все инстинкты обострились. Все так плохо, мне постоянно приходится держать на себе гендзюцу, дабы избегать провокационных моментов. Ну, замялась Цунади и густо покраснела. Мне в подруге рассказывали, что можно и по-другому удовлетворить мужчину. Если тебе прям вообще не втерпешь, над головкой Цу пошел дымок, то я, наверное, смогу помочь. Уже пропищала она последние слова, явно сгорая от смущения. Нет, хрипло сказал я. Если уж ты будешь ждать, то и я вместе с тобой. Покрепче обнял эту милашку. Спасибо, тихо сказала она и положила свои руки поверх моих, которые обвивали ее талию. Так мы и просидели несколько минут, просто наслаждаясь близостью друг друга. А у себя в голове я гневно материл самого себя, всякими выражениями по типу «терпила и импотент», что были самыми безобидными. Но теперь уж чего сокрушаться. Я сам выбрал свой путь, и если Цунади нужно время, то я уж потерплю как-нибудь. Взаимоуважение и доверие, как я считаю, это два столба крепкой семьи, и если я сейчас побегу в бордель, то буду считать, что предал доверие Цу, а это может плохо сказаться на нашей совместной жизни. Так что займусь тренировками, но в этот раз, уже не своими, а малышни. Тем более мне надо смотаться на охоту за душами, дабы усилить Цу. На ней и отвлекусь от плотских желаний. Также, нужно разведать обстановку с Данза. Мне не очень понравилось то, что он скрывался в кабинете Хокаге. А значит, эти двое могут что-то планировать насчет меня. Хоть я на Данза и навесил гендзюцу, чтоб слегка припугнуть, но я сомневаюсь, что это его остановит. Учитывая то, что он очень любит чужие глазки, мне нужно либо спровоцировать его на открытое противостояние, дабы конфликт был заметен и я с спокойной совестью его убил, либо сделать так, чтоб он даже в мыслях боялся прикоснуться ко мне и моим близким. Хотя я не знаю, начал ли он образовывать корень и проводить свои эксперименты, но подстраховаться стоит.